В комнате ожидания Сава напряженно смотрел на настенные часы. Не выдержав, он покинул помещение и прошел в коридор, заканчивавшийся дверями, ведущими в операционную. Там он прождал еще полтора часа, растянувшийся для него в целую вечность. И вот створка двери отъехала в сторону. К нему, не спеша, вышел профессор Архангельский, на ходу снимавший маску. Лицо хирурга было уставшим, но в глазах светилось профессиональное удовлетворение. Сава мгновенно покинул кресло. Его сердце пропустило удар. «Профессор, как она?» Дмитрий Петрович подошел ближе. Его проницательный взгляд, оценивающе, скользнул по лицу Савы. «Мы столкнулись с серьезным осложнением, повредили артерию Адамкевича. Это могло привести к полному и необратимому параличу». Сава почувствовал, как кровь отхлынула от лица. «Но...» — выдавил он, уловив нотку позитива в голосе хирурга. «Но мы справились». Уголки губ профессора приподнялись в едва уловимой улыбке. «Ишемия длилась меньше 2 минут. Мы сделали все возможное. Могу уверенно заявить, операция прошла успешно». Богданов ощутил, как с его плеч исчезла давившая на них тяжесть. «Мы сделали все, что смогли. Остальное теперь зависит лишь от Насти. От ее воли к жизни и от реабилитации. А она... Я вам это точно говорю, боец, она не сдастся. Я могу ее увидеть?» «Ее разместят в реанимации. Вы сможете зайти туда на пару минут, когда она начнет отходить от наркоза. Но учтите, Настенька будет очень слаба». «Спасибо». Сава крепко пожал руку хирургу. «Спасибо вам за все». Архангельский устало улыбнулся. «Это вам спасибо. За то, что не оставили Настену одну. Такая поддержка много значит для любого пациента. За 30 лет в хирургии я понял одну вещь. Техника и мастерство, конечно, имеют большое значение, но куда важнее – воля пациента. У Анастасии она стальная, а если добавить то, как вы ей подсобляете, она выкарабкается, вопреки всему».